Глава пятая. Через год после Таисии запоходил из дому Клавдий. Пока рос, все надеялся быть у Петра за сына. Поднялся на ноги, работником стал. Манька, средняя Петрина дочь, все пустая ходила. Но развязался мешок, и посыпался песок. Наносила Марюха детей полную лавку. Чтоб от рева до писка подали, поставила сиротелый Петра житишко, особь, избенку в три окна. Бобыли и домишко, чего говорить, не прежним хоромом чита. На добрую печь денег пожалел, даже лежанку не вымостил глиной, так и катался по бочке с угла на угол, как валек. Не барин, говорит, чтоб красоваться, да людей дражнить. Зубы выпали, и говорил старик нынче совсем худо. И красовался на деревне то ли в кабате холщовом и стрепанном по подолу, то ли в подряснике сером, хотя салатопню заимел в койде и соливарню на кулое. Расталкивал ныне деньги на промысел, распихивал, чтобы в загашнике зря не тлели. Говорят, копейка копейку за собой ведет, а от лежалых пустых денег по телу чирья лезут. Клавдия неожиданно в лета вошел. Голова удалась крупная, кочаном, но телом не заматерел. Узкоплечь и рубаха на острых лопатках за навеской полощется. Волосы серые, мышиные, с зализом на маковице, нос поклеповатый, с постоянной ужимкой. Глянет на тебя Клавдия и весловатым носом беспременно на сторону шмурыгнет. Знать учуял, что... Но глаза глубокие, с длинным размахом, пестрые. Один глаз светло-зеленый, другой же темно-серый, почти черный. С Клавдией говори, да ухо востро держи, ибо не знаешь, где тебя под монастырь подведет, и за деньги особливо готов дьяволу душу отдать. Да велики ли на деревне деньги? И захочешь с сатаною породниться, без затеи, чтоб, дескать, вот на мою душу, отдавай мошну, так ведь не встретить и самого захудалого чертенка с богатой кисою. Вот и живи, глядя на чужой стол, когда и крохи не смети в рот, учтут. Какая, бывало, заведется копейка, так сам у себя украдет Клавдия. А после прилюдно и хвалится, дескать, на улице нашел. Скучно, Клавди, размаху нет, воли, куда бы изворотливой душе приложение сыскать. Бывало, Михейко, хозяин, только в дом. А Клавдия, сидя у печи на приступке, зыбку качает и поет. На палатях мужик с Ориной лежит, а не мил мне Семен, не купил мне Серег, только мил мне Иван да купил сарафан, он, положа на лавку, примеривать стал. «О, охальник, страхолюдина!» — ворчит Марья. Сидит на лавке, ноги в разброс, живот мешает, опять на сносях дохаживает. Клавдия сверкает глазами, готов отбрить бабу. Но Михейка лениво заступается. «Ты бы прикусил язычок, орелик!» «Прикушу, прикушу!» — быстро соглашается Клавдия, а сам торопится с каверзой. «Да ты слушай, зятелка, ты бабу до ветру не спускай!» Пусть в лоханку ходит. — А что? — подымает брови хозяин, не чуя подвоха. — Так ведь, слышь ты, как на двор сходит, так пузо и надует. Не домовой ли метит? Тьфу-тьфу, плюется Марья, ищет на столе. Потяжелее, что попадет под руку, да лихо ей спать охота. — Тоска мне с вами, — вдруг говорит Клавдия и бросает качать зыбку. — Уйду, куда ли? «Уходи!» — готовно подхватывает хозяин. «Ты поди, поди! На России всем место! Он рад отвязаться от Клавди. Парень к отцу застанет в избе, давай конючить. Сам уж в мыслях все решил, да с пустым-то карманом и без пачпорта далеко ли убежишь? Уйду куда ли, зажали, не дыхнуть. Поди, поди!» — тоже легко соглашается Петр. Не научила мамка, научит лямка. Только не ленись нагнуться, а денег всегда можно наробить. У нас на России только ленивый да пустоголовый без денег. Ушел бы, да пачпорта нету. Ноет Клавдия, а сам шарит глазами по избе, подмечает огромный сундук, кованный железом, с подвесным амбарным замком. «Мне бы такой сундучишка!» — думает затаенно, боясь даже взглядом выдать желание. Петра, совсем высохший, с огромной шишкой на темени, склоняет перед сыном голову, качается, как заведенный, и лавка под ним скрипит. «На что паспорт, сынок?» — не говорит, но поет. «Есть книга, трифология называется, и в ней наказано. Опасайтесь трех вещей — звериного образа, карточек и, наипаче всего, душепагубные печати. Я бы побежал, да денег нету. Дал бы. Зажился, сынок. Туда-сюда. Деньги и пыль, но истинное лицо сокроют и душу исказнят такой пагубой, что век не отскоблится. Вот тут сколько-то». Порылся за пазухой из-за грязного кабата, из самой-то глуби, добыл ветхую же тряпицу, жеванную-пережеванную. Долго потряхивал ее, не решаясь, раздумывал, после долго мусолил, помог единственным зубом, развязал, подал 3 рубля бумажками. «Великое дело с малого начинается, сынок!» «И не сын я тебе, жила!» — едва слышно ворчит Клавдия. «Чего, Байл? Я сказал спасибо, тятенька. До смерти не забуду твоего благодеяния. И то сказать. На ноги поднял, от смерти избавил. Гли какой, молодец вымахал. Сиди дома, женю, лошадь дам». Старик неожиданно слабеет душой. В голове проносится мечтание, но от последних слов он неожиданно хмурится, нервничает. Его смущает взгляд сына, с каким он упорно обсматривает сундук. Да и то сказать, сидят в сумерках без посторонних, долго ли ему, лихому человечку, тюхнуть старенького? После-то поди-ка сыщи. Петра тянется за Евангелием, просит сына встать на колени. Клавдия в душе проклинает, но падает ниц покорно, все еще мерещится ему нежданный прибыток. Слаб человек, непостоянен. И один Бог знает, какое решение овладевает им в следующую минуту. Отец кладет на голову сына сухую, почти невесомую ладонь и, держа в другой руке Евангелие, шепчет: «Ты поди, сынок, поди. Пускай дорога твоя не обсекется до времени, как матина, а всякому встречному воргу дрын в твое место. Понял?» И ухмыльнулся, подмигнул хитро. «Разбогатеешь, ежели, должок-то возверни. Батька твой будет совсем старый и худой. Ему тогда каждый копеек в укрепу. Ты не забудешь, Кланя?» — договорил елейным, вовсе умирающим голосишком, от которого впору зареветь. «Ага, дрын, в одно место!» — мстительно подумал Клавдий. «Сам-то в Могилевскую жила, а мне в дорогу кукиш, вот ты не знает. Смиренную кошку и мышь дерет. Эх, тятя, тятя!» Бывалочи, как дело затеет, не применит сказать: «Вставайте, волки и медведи, и все мелкие звери, сам лев к вам идет. А я другой, я лисою хитрое бобьюся». Клавдия пролил слезу, и она, страненной невзначай, оказалась искренней. Куда подался сердешный? В какие дали заведет тропа? Ворочаться ли когда-нибудь в родные Палестины? Промокнул глаза, поднял к отцу дерзкое, уже насмешливое лицо. «Ну, батя, иль богатым явлюся, иль худоблюся!» Как уходить из дому, пропел Маньки. «Ай, ела баба сметану, да брюхо болит! А глядела б на милого, да муж не велит! Под лавкою лежит, он собакою ворчит, кобелем визжит!» И на прощание посулил злорадно: «Ну, Марьюха, рожать тебе без остали тараканов да скалопендр!» И побежал на мизинь. Той уже дорогой, бывало, брат Яшка бродил в Питер за удачей, да вернулся с пустыми руками и серебряной серьгой в ухе. В мизении Клавдия сразу к тетке Евстохи. Дескать, от батяни прибыл, поиздержался он, повытряс мошну, наличных денег нету на данный момент и просит поддержки у старшей дочери. — А где заемное письмо? — спросил Евстолий. — Сколько просит? — Сколько дашь? — Тысячу, а бы и две. Писаря в правлении не случилось, а у отца сама знаешь, какая грамота. Да ты поверь на слово-то, под проценты не скупись. Сдурел? Ой, сдурел. Тысячу, а бы две. С печки упал. Ну, сотню, коли, наскребу. А ты, озорник, как повезешь, смотри, не оброни. Обронишь, где взять? У Евстолия даже руки тряслись названной суммой. Клавдия не то чтобы огорошил, но с толку сбил шельмец. Сбил, туманом залил голову. Да и то сказать, деньги и деньгам рознь. Одни бешеные, дурные, их и растрясти не жаль. Они как приплыли, так и уплыли, душа не встрепенется. Но ежели ты копеечку по копеечке собирал, если вот этими самыми руками взращивал про черный день, да и не для себя, едино, для сына, чтобы в будущем сиротстве не пропал, как воробей подзаборный, тут невольно сдрожишь и огрузнишь на лавке. С тоскою припоминая, сколько ж там в загашнике скопилось, да как бы тот ухорон не выдать, а может, отказать просителю. Но попробуй, откажи отцу. Проклянет и всякого наследства лишит. Тут умом пораскинь и язык попридержи. Пошла в запечье, бормотала, возилась меж горшков и бабьей утвари, а Клавдия с лавки, не колыбнувшись, настроил прозрачное большое ухо, и казалось, что оно выросло вдвое. «Ему тысяча!» — ворчала Евстолья, долго не возвращаясь из шалнуши. «Ему абы и две, а сто не хож. Он что, сдурел? Остонел? По кабакам пошел? Тысяча, абы и две. Я-то на просвирках много ли зароблю? Все покупное, все давошное, каждая копейка не в дом, а из дому. Нет, когда бы рыбки прислать, мучиться ржаной, меска парного. Ты-то по что с пустыми руками? В ее встревоженной голове прорезалось особое беспокойство. Ты лошадь-то, парень, где оставил? А я пеши, — весело откликнулся Клавдия и осекся. Но нож-то не верхи. Теперь домогалась Евстолья, и парень слышал, как перестала навозиться и замерла. Громоздкая. Большемясы, удивительно похожие на родителей в его молодые лета. Клавдия даже вроде бы почуял ее напряженный взгляд, простеньких серых глазок, уставленный в его сторону. — Слышь, по что не верхи? Иль, оказия какая? Она невольно подала помощь, и Клавдия торопливо схватился за спасительную нить. — Ну, оказия, да Николы, с оказия, дальше пеши. Потянет мне... Зачем, говорит, порожнюю лошадь зазря гонять? Да ты и сама знаешь, чего там зимой снега не выпросишь. В это время Евстолья, потея и страдая, добыла из заветного горшка узелок, но не потащила на свет, а, скрипя сердце, развязала его и тощую пачку кредиток располовинила, поочередно взвешивая каждую. Зажатые в горсти ассигнации вынесла Клавди и раза три пересчитала, мучительно морщась, все боялась ошибиться. Выходило 40 рублей. Распрощаться с такой суммой, пусть ненадолго, было так прискорбно и гнетуще, что хотелось расплакаться. И Евстолья едва удержалась от слез, когда отдала ассигнации, туго свернутые в трубку. «Храни тебя, Господь, Кланюшка! Ты как ли поосторожней, ты поберегись, долго ли в Варнаку, дорога все ж, гроши к грошику, все подчистую, и как теперь жить?» Она по-настоящему заревела, и Клавдия будто в сердце ударила, но он пересилил себя, захохотал. «Ты что, тетка, умом тронулся, под процент ведь, тут веселиться надо, на лежачие денежки процент, кап-кап!» «Малой будто, а все знаешь!» — с недоверием осмотрела Евстолья сводного брата. «Когда и вырос только, мужик ведь!» «Хорошо, поливали, вот и вырос!» — ударил Клавдию себя в грудь. Деньги жгли ладонь, надо было срочно пристроить их. А за деньги и встоха ты не дрожи, ты гли, они как младенцы, и пристав не сыщет. А татью придорожному по ноздрям живо у корот дам. Клавдия стянул с ног легкие походные поршни, смазанные ворванью, деньги сунул под стельку, на Евстохиных же глазах снова надел сапожонки, притопнул даже, бахвалясь с собою, и развязно пробежался по избе, слегка горбес, приздвинув узкие плечи к груди, будто удара дожидался. Но вот лицо перекосилось, отщелкнул ладонью по лбу. — Нет, тетка, худо, деньги жмут, давай иглу с ниткой. И в драную сельмягу, настолько неказистую, что и собаки бы не позарились, не то что воришь какой, с усердностью зашил наличный капитал. — Может, заночуешь, намаялся ведь, не жеребец свои ноги-то. Евстолью, однако, не отпускала дальние сомнения, и хотела с брата попридержать до утра. За ночь, дай бог, все образуется, и, может быть, не придется прощаться с кровным нажитком. — А-а-а! — отмахнулся Клавдий, уже худо слыша хозяйку. Взгляд его, пестрый глаз, был пространственный и застывший. — Меня нынче ветер носит, собачью долю ем со стола, мне ль не бегать? Побегу и добежу. В оконце Евстолья пристальным взглядом проводила серую братневу голову, и берестяной кошель за спиною смутил, навел на иные мысли. Пестерь-то пащенок и не выказал, как бы хоронил где, по что в избу не занес. И тут же решила на Петровщину навестить родные домы, батью попроведать. А в это время, насвистывая весело, Клавдия спешил на прибегище, где качалось много морской посуды, ждущей попутного ветра.